Должна признать, форма мастера одновременно и разочаровывающая, и невероятно заманчива. Мы можем изнеживать мастера столько, сколько захотим и как захотим. Выражение его лица было слишком милыми до такой степени, что я много раз страдал из-за сердцебиения. У Манами уже был целый набор новых фотографий, сфокусированных чисто на очаровании мастера. Мы совместно решили, что эти фотографии должны распространяться только среди нас в частном порядке и нигде больше. За исключением Дельты, как и обещали, конечно. Иногда учитель потакал нашим эгоистичным просьбам и называл нас старшими сестрами. Когда мы просили об этом, Дяо-чан потеряла сознание от волнения, когда он сделал это в первый раз, но с разочаровывающей стороны. Наши ночные занятия закончились, хотя жаловаться определенно ни на что, ведь мастер все еще спит с нами, позволяя нам прижимать его к себе. В общем, это были лучшие дни нашей жизни. Дорогие пассажиры, деревня совсем близко, мы доберемся до нее через минут 5, крикнул кучер из своего маленького окошка. Я отодвинула занавеску еще дальше, взглянув на переднюю часть кареты. И действительно, в самом конце тропинки виднелся довольно приличных размеров обнесенный стеной городок. Если подумать, мы никогда не размышляли о корнях мастера. До этого мы даже не знали, что у него есть семья. «Мастер!» — крикнула я, позволяя занавеске упасть обратно на место. Мастер прервал свою маленькую игру в хлопки с Цайхонг, чтобы посмотреть на меня, наклонив голову. «Нехорошо, надо сопротивляться желанию пощипать щечки. Боюсь, что уже слишком поздно спрашивать об этом, но, какая она, твоя семья?» Мастер задумчиво постучал себя по подбородку, а другой рукой погладил Цайхонг по голове. «Полагаю, нормальная, мои родители управляют небольшой торговой компанией, которая торгует с городом Цзинь. Город здесь обеспечивает продовольствие с сельскохозяйственных угодий и сырья из шахт за городом в обмен на предметы первой необходимости и предметы роскоши. Их главным торговым партнером, конечно же, является семья Си, хотя я подозреваю, что вскоре все изменится, так как двое из их членов были объявлены как члены темной секты. Я нахмурилась от этой небольшой информации. Если семья мастера важна, нам нужно будет изменить планы по уничтожению этой маленькой назойливой семьи Си. Кроме этого, продолжал мастер, у меня есть старший брат и сестра, а также младшая сестра. Ара, мастер не единственный ребенок? Спросила Манами с некоторым удивлением. Мастер покачал головой. Нет, мой брат самый старший из нас. В этом году ему исполнилось 25, а моим сестрам 23 и 21. Ирис наклонила голову, мастер ушел. Почему? Мастер пожал плечами. Мой старший брат в любом случае должен был взять на себя семейный бизнес, и я не особо хотел этим заниматься, потому я пошел по пути практика, достигнув совершеннолетия. Я обменялась взглядом с сестрами, чувствуя, что за этой историей кроется что-то еще, витающее в воздухе. Моя старшая сестра работала в семейном бизнесе бухгалтером, в то время как младшая только начала учиться у нее, когда я покинул свой дом. Интересно, как у них сейчас дела? Разве мастер не поддерживает с ними контакт? Спросила Дяо-чан. Да, в дни Нового года и дни рождения, просто поздравления и ничего больше. Я немного нервничала. Может быть, мы приготовим какие-нибудь подарки? Мастер, я уже сделал это до вас, девочки, мастер уверенно похлопал меня по ноге. А почему еще ты думаешь, что я велел Рис испечь пирожных больше, чем обычно? Мастер, я говорила, что вы самое великодушное существо. Я ведь говорила, правда? Ну, я еще не сказала этого достаточно много раз. Цайхонг потянула мастера за руку. Должна ли Цайхонг называть папу старшим братом? Мастер погладил ее по голове. Просто придерживайся папы. «Хорошо, хорошо, Цайхонг любит папу». Я улыбнулась этой душераздирающей сцене, когда мы подошли к воротам. Я слышала, как стражники приказали экипажу остановиться, а сами двинулись вперед, чтобы осмотреть нас. Мастер предупреждал нас об этом раньше, так как он не хотел всем объяснять, кто он на самом деле. «Слишком хлопотно, и это только вызывает еще больше ненужных неприятностей», — сказал он. «Мы бы просто устранили любую из проблем». Хотя, я полагаю, мастер был очень тактичным к себе. На мой взгляд, мастер должен быть немного более эгоистичным. Прежде чем двинуться к нам, стражники сначала поговорили с кучером. Дверь нашего экипажа распахнулась, и на пороге возник худощавый человек в доспехах с коротким мечом, пристегнутым к бедру. У него было довольно милое лицо, чисто выбритая и лишенная каких-либо изъянов. Я частично ожидала, что стражник начнет пялиться на нас, но он просто прислонился к дверному проему и спросил, кто вы и с какой целью прибыли сюда. «Мы ученики мастера Линя», — объяснила я, демонстрируя его личную печать. «Мы здесь, чтобы проверить его семью». Охранник прищурился на печать, прежде чем одобрительно кивнуть. «Хорошо, я не собираюсь причинять неприятности практикующему номер один на континенте. Его семья — самое большое здание в конце дороги, вы легко заметите его. Проезжайте дальше». Все прошло гораздо гладче, чем я ожидала. Стражник закрыл нашу дверь и крикнул своим товарищам, что все чисто, отступив в сторону, чтобы экипаж въехал в город. Кучер беспрепятственно провел экипаж через ворота, продолжая наш путь к месту назначения. Уютная тишина опустилась внутри кареты, единственными звуками были ритмичные хлопки, исходящие из рук мастера И Цай Хонг. «Он гей», — объяснил мастер через некоторое время. «У него есть муж, который работает секретарем в местной гильдии искателей приключений. Это объясняет реакцию стражника. Мы должны быть готовы к чему-нибудь, мастер», — спросила я, ведь это был город, который никто из нас еще не посещал. Мастер покачал головой. «На этот раз говорить буду я. У моей семьи другой взгляд на мир, чем у других. Как вы могли заметить с самого прибытия в город?» Я отодвинула занавеску, увидев большой богато украшенный особняк в конце дороги. Карета медленно двигалась вверх по небольшому холму, достигая его ворот. Само здание было совсем не похоже на то, что мы когда-либо видели раньше. Стены были белыми и гладкими, а в окнах были вставлены стеклянные панели. Вскоре карета остановилась перед особняком. Мы вышли из экипажа, поблагодарив кучера за его услуги, прежде чем взглянуть на кованые железные ворота. «Ну, идемте, что ли», — весело сказал нам мастер, толкая калитку, чтобы войти. Сразу после этого вокруг нас появилось около десятка людей, одетых в латные доспехи, половина из которых была вытянута клинками, а другая половина направила на нас натянутые луки. «Стойте на месте, уличные воры!» Глава 78. Встреча с семьей. Глава 78. Встреча с семьей. Манамипов. «Ара-ара, похоже, есть много насекомых, от которых мы должны избавиться позже. Я обязательно запомню их лица». Единственный человек без бацинита на голове встал перед нами, держа свой длинный меч на боку. У него была седая борода и короткие сидеющие волосы. Четкий шрам пересекал его лоб, тянувшийся от правого виска до конца чуть выше левой брови. Все в нем просто кричало о рыцаре. «Что тебе тут нужно? Это частная собственность, и ты прямо сейчас нарушаешь ее границы». Мастер в развалку подошел к нему, его действия выходили за рамки приличия. Стражник посмотрел на него сверху вниз, слегка наклонив свой меч. Уирис был сжала свой клинок, в то время как остальные из нас приготовили свои техники, чтобы ударить охранника, если он посмеет даже двинуться против мастера. «Давно не виделись, Фред», — поприветствовал его мастер. Стражник поднял бровь, его меч приблизился ближе к мастеру, который стоял, не обращая внимания на количество мечей, направленных на него. «Кто ты такой? Откуда ты знаешь мое имя?» Мастер ухмыльнулся. «Что, уже забыл старый мелкого меня? Разве не так давно ты не провожал меня до городских ворот? Провожал тебя? Что ты?» Стражник замолчал, прищурившись, еще раз взглянул на нашего мастера. «Второй молодой мастер? Да уж, неплохо», — кивнул мастер. «По крайней мере, ты еще не впадаешь в маразм. Ара, даже после того, как мастер открыл свою личность, стражники, кажется, не проявляют никаких признаков приветствия к нам. Тебе не следовало возвращаться. Тебе здесь не место, молодой мастер», — нахмурился Фред. Мастер пожал плечами. «Да, но мое нынешнее место немного подпорчено, так что я подумал вернуться сюда и немного отдохнуть. Ты, кажется, не расслышал, что я сказал, молодой мастер». «О, я достаточно хорошо слышал, и мне, честно говоря, не очень важно, что ты думаешь. Ты пытаешься войти или хочешь, чтобы тебя вышвырнули отсюда после хорошего избиения? Тебя удивит, если я скажу первое?» «Нет», — Фред жестом велел остальным вложить мечи в ножны, хотя сам остался обнаженным. «И должен ли я спросить, что случилось с вами, что привело к вашему маленькому росту?» Мастер небрежно махнул рукой. «О, просто пришлось сражаться с очень большим демоном, который мог бы легко уничтожить весь город, если бы захотел. Небольшая цена за победу над ним». Фред усмехнулся, снова посмотрев на нас. «А эти дамы, мои ученицы», — ответил мастер. «Даже маленькая девочка, приемная дочь, не сомневаюсь. Можно мне уже войти? Я бы хотел повидаться с отцом. Он определенно не твой отец», — раздался еще один голос из-за спины рыцаря. Все мы обернулись и увидели мужчину, вышедшего к нам из дверей особняка, одетого во что-то похожее на цветастую тунику с парой одинаковых брюк. В отличие от мастера, у которого были черные волосы, его волосы были грязно-светлого цвета и коротко подстрижены. Его лицо было более угловатым и грубым по сравнению с более гладкими чертами мастера, а его глаза были ярко-синими по сравнению с коричневыми бассейнами мастера. Мастер, казалось, очень удивился, увидев его, но быстро сменил выражение лица на нейтральное. «Старший брат», — приветствовал его мастер. «Мы с тобой не родственники», — возразил мужчина. «Фред, убери этих крестьян с нашего порога». Мы все были готовы двинуться вперед, чтобы защитить мастера, но он поднял руку, остановив нас. «У меня есть способ помочь младшей сестре». При этих словах мастера-стражники остановились, глядя на того, кого мы считаем братом мастера. «Ты лжешь», — сказал он, хотя в его голосе слышалась легкая дрожь. Мастер пожал плечами. «Ты можешь отвергнуть меня здесь и знать, что ты отверг потенциальную помощь или впустил меня не как своего брата, а как кого-то, кто может помочь нашей младшей сестре». Мужчина тихо выругался. «Будь ты проклят, это из-за тебя младшая сестра находится в таком состоянии. Не веди себя так, будто это не твое дело после того, как ты заразил ее 12 лет назад. Я бы просто проткнула грудь этого маленького мальчика своим хвостом, если бы не команда мастера оставить все ему. Разве не поэтому я сейчас здесь?» Мастер склонил голову на бок. Он сердито посмотрел на мастера. «Тебе действительно не следовало возвращаться сюда. Скажи мне правду, зачем вернулся? Я хочу легкой жизни. И так как мой дом был разрушен некоторыми темными сектантами, ищущими неприятностей, я подумал, что просто воспользуюсь возможностью навестить вас, ребята, и взглянуть на сестру». «Легкой жизни?» Мужчина сплюнул. «Твое присутствие здесь делает жизнь каждого более трудной, чем она должна быть. Ты не имеешь права желать такого». С этими словами мужчина развернулся и зашагал обратно к особняку. Парень Фред вздохнул, прежде чем повернуться к нам, наконец убрав свой меч в ножны. «Я приветствую тебя, мастер линии его ученицы». Он сделал знак стражникам, которые расчистили нам путь, и мастер без колебаний шагнул в ворота. Мы последовали за ним, все еще не понимая этот разговор. Прямо сейчас казалось, что мастер расстался со своей семьей во враждебных отношениях по неизвестным причинам. «Так что, чистка», — сценически прошептала Дяо Чан. Я покачала головой. «Мы еще не знаем позицию мастера, верно? Отложим чистку». Охранники вернулись на свои места, а Фред последовал за нами, без сомнения, как наш охранник. «Мастер, начало Лиан Ли после того, как мы догнали мастера?» Мастер только покачал головой. «Я знаю, что есть много вопросов, которые вы все хотели бы задать, я отвечу на них позже. А сейчас мне нужно пойти и проверить, как там моя семья». Мы кивнули и сосредоточились на наблюдении за нашим окружением. Я должна признать, что это было довольно странное место. Территория за передними воротами была лужайкой, на которой были посажены различные типы зелени и цветов. Обо всех них хорошо заботились и должным образом ухаживали. Само здание было построено из белого, похожего на мрамор материала, а в окнах были огромные рамки, чего я никогда не видела ни в одном другом городе, в котором я была. Все это место кажется мне таким чужим, будто это было место, которое имеет свою собственную другую культуру, несмотря на то, что оно так близко к городу Цзинь и Небесной Секте. Заметив наше удивление, мастер спросил: «Ну и зрелище, не правда ли? Совсем не то, к чему вы, девочки, привыкли, верно?» «Откуда это, мастер?» — спросил Ирис. «Влияние с другого континента», — объяснил мастер. «Или, по крайней мере, тайна, которую мои дедушка и бабушка унесли с собой в могилу». Я склонила голову на бок. «Ара, они существуют, мастер, никто еще не доказал, что нет других континентов», — пожал плечами мастер. «Так что я не стал бы так поспешно возражать. Как интересно, существование других континентов, я думаю, мы должны организовать экспедицию и крестить эти земли, если они существуют. Уфу-фу». Мастер достиг площадки перед парадным входом, и мы Лиан Ли двинулись вперед, открыв двойные двери для него, в который он вошел. Внутри здания не было ничего похожего на то, что мы когда-либо видели. Весь зал был богато украшен, явно демонстрируя богатство его обитателя. Парадная лестница вела вверх к площадке, а затем разделялась на две стороны, достигая второго этажа. Пол был из полированного мрамора, его поверхность так блестела, что мы могли видеть свои отражения на ней без особых усилий. Мастер сказал, что его семья управляет маленькой торговой компанией, верно? Я не думаю, что маленькая торговая компания сможет накопить такое богатство. Брат мастера ожидал на лестничной площадке, скрестив руки на груди и нетерпеливо постукивая ногой. «Идем, тебе надо встретиться с отцом». Он повернулся и, не оглядываясь, поднялся по лестнице на второй этаж. Мастер только улыбнулся нам. «Ну а теперь пошли. Я познакомлю вас, девочки, хотя бы с моим отцом. Ара, это то, что они называют встречей со своими родственниками. Уфу-фу, ты должен был предупредить нас, мастер, теперь я сожалею, что не надела что-то получше». Глава 79. Воссоединение семьи. Глава 79. Воссоединение семьи. Гагапов. Честно говоря, вид моего брата, одетого во что-то похожее на дублет, удивил меня. Я не знал, что технология города продвинулась до такой ужасающей степени. Последнее, что я помнил, это то, что город застрял в раннем средневековье, о котором я читал в своем путешествии в другом мире. Но теперь, похоже, появились следы продвижения в эпоху раннего возрождения. Скорость этого продвижения действительно быстрая, независимо от того, как вы на это смотрите. Я последовал за своим старшим братом в кабинет особняка, по пути осматривая части дома. На самом деле это место довольно сильно изменилось после того, как я ушел. Во-первых, я не помню, чтобы были установлены электрические фонари, и мой дом не был выше одного этажа. Насколько я знаю, моя семья не была настолько богата. Брат постучал в дверь кабинета, открыв ее только после того, как из-за двери донеслось короткое «Войдите, отец!» — воскликнул он в знак приветствия. «Я привел, ГМ, я привел младшего брата». Мы вошли после того, как он произнес эти слова, мои девочки следовали за мной, а Фред замыкал нашу цепочку. Худощавый, но мускулистый мужчина сидел за столом из красного дерева, наполовину скрытый несколькими стопками бумаг. Он разделял суровый вид моего брата, а также цвет волос и глаз. Но вместо того, чтобы быть чисто выбритым, как брат, он предпочел отрастить бороду, как это делал Фред. «Поместите рыцаря и моего отца рядом, и вы можете даже ошибиться, что они каким-то образом связаны». Отец положил газету, которую держал в руках, на другую стопку у края стола и посмотрел на нас, когда Фред закрыл за собой дверь. «Сын», — он кивнул моему брату, прежде чем повернуться ко мне. «И ты, что с тобой случилось?» «Тело регрессировало, долгая история», — махнул я рукой. «Как поживаешь?» «Достаточно хорошо после того, как ты ушел», — усмехнулся отец, отодвигаясь от стола. «А почему ты вернулся?» Я посмотрела на своего брата, который отвернулся. «Неужели, что-то я уже повторяюсь? Мне нужно усилить свой голос и объявить об этом всем, иначе мне придется объясняться с каждым встречным». Заскучал, вернулся, конец истории. «Хаем, я понял». Отец резко поднялся со стула, переводя взгляд на девочек позади меня. «И я полагаю, что все вы, его так называемые ученицы». Мои девочки кивнули. «Он ведь не предлагал вам никаких странных идей, не так ли?» Они дружно покачали головами, хотя по их лицам я понял, что они сдерживаются ради меня. «Как грубо! За кого ты меня принимаешь?» — запротестовал я. Он наклонил голову и молча уставился на меня. Я обвел рукой комнату. «Не притворяйтесь, что вы, ребята, не извлекли пользу из того, что скинули все на меня». Мой брат щелкнул языком. «Я бы предпочел, чтобы все так и оставалось». Я приподнял бровь. «Они?» — отец вздохнул. «Изначально была только младшая, но твоя старшая сестра тоже заразилась. Ах, это может отчасти объяснить, почему все так быстро изменилось». «Так ты утверждаешь, что можешь вылечить ее?» — спросил старший брат. «Помочь, а не вылечить», — поправил я. «Это вовсе не болезнь». «Как, черт возьми, это не болезнь?» Брат стукнул кулаком по стене. «Ты бы видел, что они нарисовали. Никто в здравом уме не будет рисовать такие вещи, а тем более делать то, что они делают. А состояние этого города? Ага». Я поморщился. «Неужели все так плохо? Твоя мать даже уехала после того, как увидела их состояние, сообщил отец с хмурым выражением на лице. Я усмехнулся. «Ну вот, это уже чересчур». Мой брат указал на дверь. «Пожалуйста, пойди и исправь то, что ты начал и от чего убежал. Ты ведь понимаешь, что я уже не раз говорил тебе, что ничего не помню о том, что сделал. И я снова и снова опровергал твои слова о том, что не имеет значения, помнишь ты или нет, потому что это все еще ты делал». Я пожал плечами, не видя смысла спорить о том, о чем я уже пытался и не смог убедить. «У мастера есть недостающие воспоминания?» — спросила сзади Лианли. «Ах, они говорят», — саркастически сказал брат. «Я уж подумал, что вы все немые». «Веди себя прилично», — возразил отец. «Разве я не научил тебя хотя бы этому?» Затем он повернулся к моим девочкам. «Извините за это, он сильно переживает в эти несколько дней из-за семьи Си, которая оказалась сторонницей темной секты. Но чтобы ответить на ваш вопрос, да, у вашего мастера пропали воспоминания с очень раннего возраста». Я кивнул. «Да, никогда не рассказывал вам об этом, девочки, это все равно не очень важно». Манами нахмурилась. «Их кто-то стер, Хаэм, а ты остроумна», — заметил отец. «Да, хотя мы и не знаем, кто именно. Но это было после того, как твой мастер заразил свою сестру той болезнью, из-за этого мы понятия не имели, как излечить ее. Да, а потом вы, ребята, просто выгнали меня, потому что решили, что это излечит ее», — добавил я. «Ты хотел погнаться за своими фантазиями, практика, и мы тебя не выгонили», — запротестовал брат. Я пожал плечами. «Ты же говорил мне, что я никогда больше не буду здесь желанным гостем, не то чтобы меня с самого начала здесь приветствовали. Ты ушел по собственной воле». Я махнул рукой. «Детали, детали. В любом случае, думаю, что я провел здесь достаточно времени, будучи вежливым. Где мои сестры?» «Там, где раньше была твоя комната», — вздохнул отец. «Ты можешь пойти посмотреть, каково их состояние, и сказать мне, можешь ли ты что-нибудь сделать с этим. Я позабочусь, чтобы о твоих ученицах здесь, по крайней мере, хорошо заботились и держались подальше от всего этого мусора». «Ха, странно, но ладно. Ну что ж, думаю, вы, ребята, можете познакомиться с моими ученицами. Они хорошие девочки», — предложил я, повернувшись, чтобы выйти из комнаты. «Мои ученицы поклонились мне, когда я уходил, в то время как остальные смотрели на меня беспристрастным взглядом. Проходя по некоторым коридорам, которые все еще были мне довольно знакомы, я остановился у богато украшенной деревянной двери, на которой была прибита табличка «Не входить». Моя дверь раньше не была так украшена, и я не вешал табличку. Я открыл дверь без стука, увидев молодую девушку, позирующую с ногой на стуле и поднятой вверх палкой в правой руке. Ее черные волосы были стянуты в хвостики, которые висели на ее спине, а розовое платье с оборками резко контрастировало с ними. «Не бойтесь, ведь волшебная девушка Сара здесь, чтобы спасти день». Прямо напротив нее стояла девушка постарше с похожими чертами лица, одетая во все черное. Я говорил о черной подводке для глаз, черном платье, черных перчатках, черных туфлях и даже черном зонтике, который она держала на плече. Ох-хо-хо, неужели волшебная девушка Сара думает, что она сможет противостоять мне, всемогущей, очень обаятельной и привлекательной темной хозяйке эбонитовой ночи? Конечно, сегодня ты попадешь под мои чары, темная госпожа эбеновой ночи. Это ты сегодня попадешь под мои, волшебная девочка Сара. Теперь вы понимаете, почему изначально я принял Дяо Чана за Чуйнибью. Глава 80. Мой младший брат не может быть таким милым. Глава 80. Мой младший брат не может быть таким милым. Гагэпов. Я оглядел то, что раньше было моей комнатой. Там были тонны фотографий повсюду. Они были на стенах, полу, мебели и даже на потолке. Я взглянул на одну из них, которая была особенно большой рядом со мной. Это был рисунок более молодого меня, толкающего своего брата на диван. Мое лицо было возмутительно близко к его лицу. Я вздрогнул, с трудом оторвав взгляд от этого ужасного зрелища. Мои сестры все еще играли свою маленькую пародию. Ни одна из них не заметила моего появления. Они обе были в своих позах и смотрели друг на друга. У моей младшей сестры обе руки были подняты в форме буквы «В» над головой, в то время как у старшей сестры руки были направлены вверх по диагонали в том же направлении, что вы назвали бы мазком. «Будь готова к моей магии, темная госпожа эбеновой ночи, ибо я использую свой особый любовный радужный луч на тебе. Ахо-хо, я буду противостоять этому заклинанием «Вечное мучение», темнейшая ночь». «Что? А нет, Мой любовный радужный луч был отклонен, этого не может быть. Ты не сможешь победить меня, волшебная девочка Сара. Ахо-хо, сейчас подходящее время, чтобы упомянуть, что обеим этим девушкам уже за 20. Да, я понятия не имею, что с ними случилось. По словам моего брата и отца, я заставил свою младшую сестру превратиться в Чуйнибе, а затем потерял свои прежние воспоминания. Я получил много ругательства за это, потому я решил упаковать свои сумки и уйти, обнаружив свой потенциал в качестве практика. Действительно, если ваша собственная семья плохо относится к вам в вашем собственном доме, зачем оставаться? Я знаю нескольких людей, с которыми обращались как с грязью, потому что они искалечили меридианы или не имели таланта в том, что семья хороша. Но, если это так, зачем оставаться в такой раковой среде? Искалеченные меридианы, иди найди другую область, в которой ты будешь хорош. Живопись, пение, письмо или даже донорство крови, я имею в виду найти законную область, в которой сможешь что-то сделать со своей жизнью. Вам не нужны люди, которые будут только унижать вас. Сбросьте мертвые грузы. Презирали за то, что у тебя нет таланта к самосовершенствованию. Ну и к черту это тоже. Начните свой собственный чертов бизнес с блэкджеком и проститутками. А потом выжмите этих скептиков досуха из их тяжко заработанных духовных камней, я имею в виду монеты. Нет, это тоже неправильно, это наличные деньги. Да, я имел в виду наличные. Жизнь и так достаточно тяжела, не нужно делать ее тяжелее, чем она должна быть, понимаешь? Просто посмотри на меня, я столько времени потратил в поисках силы, а в итоге все равно умер никем. И даже сейчас, когда я решил жить более легкой жизнью, мне все равно приходится иметь дело с такими вещами. В любом случае, вернемся к моей младшей сестре. После того, как она стала дура, просветленной, да, просветленной, после того, как она узнала о моем прошлом, она начала придумывать всевозможные идеи, чтобы улучшить и ускорить развитие технологий нашего города. Еще до того, как меня постоянно отправляли в разные миры, особенно с этим сумасшедшим грузовик-куном, я тоже не понимал мышления моей младшей сестры и думал, что она чем-то заразилась. Это заставило меня держаться подальше от семьи, так как я был убежден, что она превратилась в нечто совершенно не из этого мира. И я, честно говоря, тогда не особо заботился о человеческих взаимоотношениях. Но теперь мне ясно, что с ней происходит, потому я и подумал, что могу хотя бы поговорить с ней. Но видеть, что моя старшая сестра находится под влиянием, переняв готическую моду Лолиты в дополнение к тому, став Чуни, стало шоком для меня. Она должна была быть хладнокровной, которой я ее запомнил. Чопорная и правильная леди, знаете ли, или это ее бунтарская фаза, и чего я никак не ожидал, так это того, что эти двое создали все это, осмелюсь ли я сказать, искусство. Полагаю, что на потолке есть один приклеенный рисунок, изображающий полуобнаженного незнакомца, обнимающего такую же полуобнаженную версию меня сзади с розами, нарисованными по краям. Я остановил свой ход мыслей, прежде чем пересечь точку невозврата. Я прочистил горло. Эти двое наконец заметили меня, стоящего в дверях, и замерли в своих позах. «Да, это я», — ответил я, уже предвидя их вопросы. Вляпался в окаич что-то и уменьшился. Мой дом был разрушен, так что я здесь на некоторое время. Рад видеть вас, младшая сестренка и старшая сестренка. Им всем потребовалась всего секунда, чтобы осознать мои слова. А что это такое? Что это такое? Моя младшая сестра бросилась ко мне, подняв меня к своему лицу, чтобы потереться о меня. Мой Ани сама стал моим Атута. Это же мечта, ставшая явью. Я оттолкнулся от нее. Хорошо, кто научил тебя так говорить? Игнорируя мой вопрос, она начала гладить меня по голове. Ани, нет, Атута-кун, назови меня Анетян. Скорее, скорее. Хайку-у-у-у. Что, за, черт, что, черт возьми, на нее нашло. Ох-хо-хо, мой младший брат не может быть таким милым, не так ли? Старшая сестра подошла ко мне с важным видом, вертя за спиной зонтик. Она встала рядом с младшей сестрой, ущипнув меня рукой за щеку. Ах, он такой милый. Мне нужно нарисовать следующий набор произведения искусства. Мой милый брат Шатай, дьявольский генеральный директор, это определенно будет хитом. Нет, нет, нет. Пожалуйста, не надо, я уже начинаю жалеть, что вернулся, они еще хуже, чем я думал. Подожди, подожди. Мне нужно знать, что, черт возьми, случилось с вами, девочки, когда меня не было, моя младшая сестра склонила голову на бок, глядя на меня. А, значит ли это, что они и сама еще не восстановил свою память? Но это не может быть правдой. Ты обещал мне, что твои воспоминания вернутся, если я распространю знания об Анне и Мэй как можно дальше. Значит ли это, что одного города недостаточно? Неужели это должен быть весь мир? Я поднял руку, чтобы остановить ее бессвязное бормотание. О чем ты говоришь? Младшая сестра взяла меня в свои объятия. Не нужно беспокоиться о ней сама. Это ему-то распространит твои учения повсюду, чтобы восстановить воспоминания. Боги Анне и Мэй будут присматривать за нами. Решив, что моя младшая сестра, вероятно, была проигранным делом, я переключил свой взгляд на старшую сестру. Мой рот уже открылся, чтобы заговорить, но тут я увидел, как она с нечеловеческой скоростью рисует на стопке бумаг, клочки бумаги летели на пол, когда она заканчивала с каждой из них. Мои глаза ухитрились поймать одну из страниц, рисунок, изображающий мою нынешнюю молодую форму, смотрящую на полуодетого мужчину с застенчивым взглядом. Рука моего персонажа подняла подол моей рубашки, демонстрируя намек на плоть. «Нет!» — закричал я, протянув руку, в попытке остановить ее. «Так надо, Анисама!» Младшая сестренка оттащила меня назад. Анисама уже признанный человек Гаткар. Она уже поглотила весь город Фундзаши, сделав всех верными последователями. «Мы будем использовать силу БЛ, чтобы влиять на весь мир. Именно этого я и не хочу от тебя, глупая сестра. И я Анисама Бака дурак Яб. Мы делаем это для твоего же блага, понимаешь? Все будет дайджабу. Отпусти меня прямо сейчас, извращенная сестра. Перестань меня щипать. Эхе-хе, Анисама Кавайи. Я сказал, отпусти меня, проклятая Чуни. Я сильно сожалею, что вернулся сюда. Серьезно, что я сделал 12 лет назад, что довело их до такого. Анисама, старший брат, уважительное обращение. Атаута, младший брат, фамильярное обращение. Хайку-у-у-у, скорее, перевод с японского. Шата, маленький мальчик. Анни-мэй, жестоко исковерканное слово аниме. Имаута, младшая сестра, фамильярное обращение. Человек-гадкар, БЛ равно бое слове равно гомосятина. Бака-бяка, дурак. Дайджаву, тут у переводчика ошибка. Все хорошо, перевод с японского. Кавайи, милохаа. Чуни, сокращение от чунибьё, синдром восьмиклассника. Спасибо Трайдент за инфу. Глава 81. Стучит по лбу. Глава 81. Стучит по лбу. Имата, младшая сестра Пов. Меня зовут Элария, самая молодая член дома Линдульфов. У меня есть старший брат, которого я очень люблю. Он всегда заботился обо мне, когда мог, называя меня своим милым Имата. Я тогда не знала, что означало Имата, но так как он называл меня милой, я не возражала. Было очень весело играть и учиться у него. У меня также был еще один старший брат по имени Дилус, но он всегда был занят, помогая нашему отцу вести бизнес, поэтому я мало его видела. Он выглядел скучным человеком. А еще была моя старшая сестра Адриана. Она мне тоже очень нравилась. Время от времени она играла со мной и братом, научив меня очень многим интересным вещам вместе с моим дорогим братом. Они мне очень нравятся. И вот однажды мой дорогой брат сказал мне: «Элария Имата, не хочешь ли ты узнать о великой истине Анне и Мэй?» Желая узнать побольше о том, что знает мой дорогой брат и что именно такое Анне и Мэй, я ответила ему утвердительно. Затем мой дорогой брат отвел меня в тихую комнату, положив обе руки по обе стороны от моей головы. Свет исходил от его тела, и поток знаний перешел от него ко мне. Я видела удивительный мир, где все и вся было возможно, технологии мира, опережающие нас. Я узнала о сагах различных героев и злодеев, многие из которых разделяли смертельную судьбу от коварной, быстро движущейся, металлической кареты. После пробуждения они оказались в другом мире, а затем двигались дальше, добиваясь больших успехов в мире, в котором они проснулись, изменяя его так, как никто никогда не мог себе представить. Мало того, было также множество людей, которые вели жизнь за пределами своих миров, истории о которых были невероятно героическими и внушающими трепет. Слизь, гоблин, скелет-маг, молодой человек в сопровождении богини, человек, который стал маленькой девочкой, одноглазый мальчик, бросивший вызов богу, чтобы вернуть своего лоли-вампира, и даже черноволосый мечник, размахивающий двумя мечами в битве против гигантского монстра с головой быка. Но это касалось не только эпика. Были также истории о повседневных людях, которые жили повседневной жизнью, некоторые из них согревали сердце, а другие невероятно душераздирающими. Повседневная жизнь трех мальчиков, группа людей, образующих клуб для дружбы, пять друзей, помогающих шестому перейти в загробную жизнь, и молодой человек, который учится заботиться о своей дочери после потери жены, которая мечтала присоединиться к драматическому клубу в прошлом. Я только начала изучать механику магической науки, как бабушка и дедушка вошли в комнату, убирая руки они и самые от меня, увидев нас. Внезапный прилив информации ударил по мне, перегружая мои чувства и заставляя меня отключиться. Последнее, что я помню, это голос они и самы. Распространи это, и я вспомню. Тогда я не знала, что он имел в виду, но проснулась через неделю и обнаружила, что они и сама потерял все свои воспоминания до этого инцидента. Весь дом обвинил его в моей коме, что изолировало его от всех. Даже после того, как я проснулась, он больше не хотел проводить со мной время. Я пыталась убедить всех в том, что то, что сделала не сама, было полезно для меня, но дедушка и бабушка отвергли меня, заявив, что он был монстром, сделав такое. К несчастью, наш дом не был особенно восприимчив к практикам, называя их выродками природы. Видя, что у меня нет ни единого шанса сломить упрямство моего дома, я решила сосредоточиться на возвращении Ани и самой к его прежнему «я». Я верила, что, распространяя чудеса Анни и Мэй в нашем городе, Ани и сама восстановит свою память и вернется к своему прежнему «я». Но для этого мне нужно было бы поднять технологический уровень нашего маленького городка. Я не могу поверить, насколько отстал наш мир, как мы зашли так далеко без печатного станка. Я начал рисовать всевозможные схемы и чертежи, которые принесут улучшения в наш мир, показывая их людям, которые, как я думала, смогут помочь мне материализовать их. Все в моем доме утверждали, что я наконец-то пробудилась к своему потенциалу, но никто из них не признавал роль Ани и самы в этом. Сколько бы я ни говорила им, что за всеми этими идеями стоит Ани и сама, бабушка и дедушка говорили другим, что технологические достижения – это влияние из другого континента. Я до сих пор удивляюсь, почему люди купились эту причину, когда еще не было доказано, что существуют другие континенты. Полагаю, что непросвещенные люди просто доверчивы. Еще более непонятным было то, почему они были так непреклонны в отрицании вклада они и самы, как будто они не хотели, чтобы кто-то еще знал о его отношении к нашему дому. Я не понимаю, не может быть, чтобы он был возможным практикующим, верно? Я много раз ссорилась с бабушкой и дедушкой по этому поводу, но они всегда говорили, что я все еще слишком молода, чтобы понять, и просили меня продолжать создавать эти технологические чудеса. Никто не воспринимал всерьез слова девочки, которой едва исполнилось 10 лет, несмотря на то, что она создавала вещи, которые были далеко за пределами технологии этого мира. Даже после того, как дедушка и бабушка умерли от болезни, все еще верили, что некоторые иностранные люди вдохновили меня создать все эти чудеса вместо моего любимого Ани и Самы. Разочарованная их идиотизмом, я сосредоточилась на попытке распространить чудеса Анни и Мэй на весь город. Но я опоздала. Как раз, когда мне удалось запустить печатный станок, Ани и Сама решил, что с него хватит жестокого обращения, и покинул город, ища путь практикующего. Он даже изменил свое имя и принял новую личность, фактически оборвав связь с нами в день своего отъезда. Как бы сильно я ни хотела, чтобы Ани и Сама остался, полагаю, что это была лучшая идея, чтобы помочь ему вернуть свои воспоминания. Как только я достигну этого, он вспомнит наше детское обещание и обязательно вернется ко мне. Надежный план. Но мне все еще нужна была помощь для эффективного распространения идеологии. Потому я разыскала свою Ани и Саму, которая была также расстроена отъездом Ани и Самы, как и я. Было нетрудно убедить ее присоединиться ко мне в помощи Ани и Саме, и я продолжила обучать ее всему, чему Ани и Сама научил меня. Именно тогда она нашла свой талант в том, чтобы быть человеком Гаккар, создавая любовные истории между двумя чистыми мальчиками. Используя наш новый печатный станок для производства ее новой книги, она была быстро распространена в городе, продавшись как горячие пирожки. Популярность книги взлетела до небес в течение нескольких дней. Но по какой-то причине старший брат Дилус и отец яростно отвергли наши идеи, даже назвав БЛ, который мы придумали, отвратительным и совершенно неприемлемым. ХМ. Наши фанаты с вами не согласны. Любовь между двумя мальчиками – это самая чистая форма любви. Как они могли этого не понимать? Даже старшая сестра согласна. Посмотрите на историю любви, которую она написала об Анисаме и этом молодом лорде города. Она была распродана в первый же день. Это ясно показывает силу чистого БЛ. Непросветленные люди вроде них никогда не поймут. Но это нормально, мы просто будем использовать это для просвещения остальных, распространяя силу Анни и Мэй на остальную часть города. Игнорируйте скептиков и сконцентрируйтесь на том, чтобы заставить наш город понять величие Анни и Мэй, чтобы вернуть воспоминания о ней самой. Скоро, я создам универсальный паровой двигатель и поезда станут реальностью. Как только добыча станет еще более оптимизированной, у меня будут ресурсы для начала индустриализации этого города, начав медленно его отстраивать. Всего через несколько десятков лет гигантские штурмовые мобильные экзоскелеты тоже станут реальностью. Просто подожди меня, а не сама. Я выполню то задание, которое ты мне поручил. Глава 82. Его биографические обстоятельства. Глава 82. Его биографические обстоятельства. Лиан Липов, когда мастер вышел из комнаты, наступила минута молчания. Мы впятером стояли посреди комнаты, а трое других ее обитателей, отец, брат и рыцарь, размышляли, что с нами делать. «Я полагаю, нам следует представиться друг другу», — вздохнул отец. «Я Гейл Линдульф, нынешний глава дома Линдульфов. Вы уже познакомились с Фредом, нашим главным рыцарем дома, и Дейлусом, моим старшим сыном. Я присела в реверансе, мои сестры повторили мой жест. Я Лиан Ли, первая ученица мастера. Рядом со мной находится Манами, Ирис и Дяо Чан, которые также являются ученицами мастера. Младшая, Цай Хонг, приемная дочь мастера. Приемная дочь, его, недоверчиво выдохнул отец. Фред кивнул, он сам это подтверждал. Хаем, никогда не думал, что, нет, неважно, как давно вы с ним знакомы, спросил брат, прежде чем я успела спросить отца. Почти полгода, ответила я. Хаем, он ведь никому из вас не внушал странных идей? Потому что именно так он поступил с моими сестрами. Дяо Чан нахмурилась. Мастер дал нам только самые лучшие, что могли просить, мы в неоплатном долгу перед ним. Я кивнула. Да, без наставления и вмешательства мастера никто из нас не стал бы той, кем мы сегодня являемся. Отец поднял бровь, глядя на нас, и никто из вас не находит его нынешнее состояние тела странным. Манами слегка склонила голову. Мастер находится в своем нынешнем состоянии только потому, что он подвергся опасности, защитив множество людей. Регресс с возраста его тела был ценой, которую он должен был заплатить за такой героизм. «Хаем, этого не может быть», — усмехнулся брат. Перед отъездом он делал все только ради себя одного и не заботился о тех, кто его окружал. «Мастер эгоистичен, в это трудно поверить». «Ревнуешь?» — спросила Ирис. «Я ревную его, ха, слишком далеко от истины. Если бы вы только знали, что он делал в прошлом, прежде чем потерял свою память, я должен был исправить так много вещей из-за него. Ну-ну, Дайлус!» — крикнул ему отец, возвращаясь на свое место за столом. «Это правда, что благодаря его идеям были сделаны некоторые улучшения в этой области. Поэтому мы не можем отрицать, что он также внес свой вклад. Но какую цену нам пришлось заплатить? Весь этот город — место дегенератов. Я не могу выйти из дома без этих преследователей. Даже мама, она...» Я приподняла бровь, глядя на семейную драму, развернувшуюся передо мной. «Со всем должным уважением, если бы вы могли остановиться на игре местоимения и нормально объяснить, о чем вы говорите, я была бы очень признательна. Черт, а я-то думал, что смогу незаметно затянуть это еще на пару объемчиков или около того». Отец изобразил кашель. Дяо Чан вытащила из кармана листок бумаги. «Хаем, нет, я не вижу драмы, включенной в теги. Поэтому, если вы будете так любезны, просто пропустите всю ненужную драму и перейдите к сути. В конце концов, я ничего из этого не репетировала. Ну, не могу винить себя за то, что попытался», — пожал плечами отец. «Полагаю, ни у кого из вас еще не было возможности прогуляться по городу». Мы отрицательно покачали головами. «Тогда позвольте Фреду провести вас немного», — он махнул рукой в сторону двери. «Лучше вам самим увидеть, чем нам объяснять. Это не то, о чем нам было бы приятно говорить. Фред, если ты не против, и было бы лучше, чтобы они держались безопасных мест». Фред поклонился ему, прежде чем открыть дверь и вывести нас наружу. Когда дверь плотно закрылась, рыцарь глубоко вздохнул, прежде чем обратиться к нам. «Простите мою грубость, но я должен спросить снова, неужели ваш мастер действительно не учил никого из вас ничему из ряда вон выходящему?» Цай Хонг надула губы. «Папа не странный», — я кивнула. «Разве мастер сейчас не очень хорошо известен? Все вы говорите так, как будто ничего не знаете о подвигах мастера. На то есть веская причина», — Фред махнул рукой в сторону коридора, показывая, что мы должны идти. «Наш дом никогда не был восприимчив к практикам этого континента, предпочитая вместо этого сосредоточить все ресурсы и усилия на торговле и управлении. Это вполне понятно. Практикующие на самом деле не являются обычным явлением среди широкой публики, поскольку обычно они проводят большую часть своей жизни в сектах и почти не имеют внешних контактов. Смертные, у которых нет точек культивирования, обычно не заботятся о стороне мира практика. Я должен также сначала сказать вам, что мастер, которого вы знаете, это не тот же самый человек, что был до того, как он потерял свою память. Я покажу вам, насколько этот город отличается от других, и вы, возможно, поймете, почему мы так реагируем на него. Мы прошли по коридору обратно к главному входу, мимо нескольких слуг, которые почтительно приветствовали нас. Фред приветственно кивнул им в ответ, ожидая, пока он окажется вне пределов слышимости, прежде чем продолжить. Это уже не секрет для всех остальных. Важные люди из дома Линдульфов, что наш второй молодой господин, или, скорее, нынешний мастер Лин, был чудаком, продолжил Фред. Он никогда не заботился о знати и не интересовался жесткими правилами поведения в обществе. Он был также исключительно умен для своего возраста и учился всему быстрее других. Все мы кивнули, это было похоже мастера. Единственной проблемой была его одержимость этой вещью, называемой Анней Мэй, не было конца неприятностям, которые он вызвал из-за этой своей одержимости. Я полагаю, что никто из вас никогда не слышал о такой вещи. Мы определенно не слышали, поэтому я ему так и ответила. Тогда это самый верный признак того, что он уже не тот человек, каким был раньше, вздохнул рыцарь. Хотя я не уверен, что это можно считать хорошим знаком. Я вздрогнула, мысль о том, что мастер внезапно изменится, не понравилась мне. Судя по тому, как другие девушки также выказывали признаки неудовлетворенности, они определенно придерживались того же мнения. Мастер уже совершенен, ему не нужно меняться. Теперь я полагаю, что вы побывали, по крайней мере, в нескольких других деревнях, городах и поселках, да, спросил Фред. Может быть, даже столица Цзинь? Я прищурилась, что это за вопрос такой, мы же не дикари. Он пожал плечами, его броня звякнула от движения, никогда не повредит быть уверенным. В качестве предупреждения, этот город сильно отличается от того, к чему вы могли бы привыкнуть. Он распахнул двери главного входа, придерживая их открытыми для нас, чтобы мы могли пройти. Выйдя на солнечный свет, мы были встречены видом города, раскинувшегося перед нами. Так как мы прибыли в закрытом экипаже ранее в тот же день, у нас не было возможности увидеть, как выглядел город, прежде чем добраться сюда. Особняк, из которого мы только что вышли, был построен на этом маленьком холме с видом на город, к которому вела мощеная дорога. В отличие от сероватых каменных зданий, которые мы видели в секте и городе Цзинь, здешние здания больше склонялись к белой стороне цветового спектра. Некоторые из них даже выглядели выше двух этажей, особенность, которую я еще нигде не видела. Я потратил несколько лет на то, чтобы снести старые здания и восстановить город, небрежно заметил Фред. Юная мисс настаивала, что это стоило усилий, и она была права. Использовала что-то под названием Roman Concrete, хотя у нее не было ответов на то, что на самом деле означало это имя. Мы посмотрели на него в замешательстве, как мог человек, предлагающий эти идеи, не знать, почему он так назывался. Заметив наше явное замешательство, он продолжил. Очевидно, эти идеи исходили от вашего мастера, только немногие из нас знают об этом. Но маленькая мисс была обучена вашим мастером, прежде чем он потерял свои воспоминания в прошлом. Как это ни странно, кажется, что младшая сестра первая ученица мастера, и она уже стала настолько успешной благодаря учениям мастера, что нет сомнений, что мастер станет величайшим просветителем этого мира. Как его ученицы, мы должны не опозорить мастера и распространить его учения на весь мир. О, и я думаю, что сейчас самое подходящее время сказать вам, что ваш мастер был усыновлен. Мы нашли его, когда он был ребенком в лесу неподалеку, и бывший глава дома решил взять его к себе. Его сестры и он сам не знают об этом, поэтому я умоляю вас всех воздержаться от рассказа им. «А почему?» – спросила Рис. «Это как-то связано с его сестрами. Боюсь, что больше я ничего не могу сказать. Пожалуйста, поймите». Решив, что лучше следовать местным правилам, мы согласились. Хотя, если мастер спросит об этом, я без колебаний открою ему правду. Тем не менее, тот факт, что он не был рожден смертным ребенком, только еще больше доказывает божественность мастера. Глава 83. Давайте разделимся и поищем подсказки. Глава 83. Давайте разделимся и поищем подсказки. Риспов. Первое, что мы заметили, ступив на улицы города, было то, как по-разному одевались люди. Все были одеты по-разному, но все же они все еще, кажется, принадлежат к этому миру. Как будто весь город существовал в каком-то своем особом царстве. Люди ходили здесь с различными цветами волос, которые заставляли волосы Цай Хонг выглядеть здесь обыденно. Одежда, в которую они были одеты, также выглядела совершенно по-другому, но никто не смотрел друг на друга. Может быть, кто-то, одетый в пальто, с каким-то традиционным одеянием под ним, пройдя мимо человека, на котором нет ничего, кроме ремней и нижнего белья на голове, и никто не станет ничего комментировать. Помимо людей, были различные украшения, которые мы нигде не видели. По всем стенам зданий были развешаны плакаты с различными красочными персонажами, ни одного из которых я никогда не видела раньше. Я также поняла, что некоторые из одежды, в которые одевались горожане, были похожи на те, что носили персонажи с плакатов. Проще говоря, это было очень странное место. Я бы не подумала, что в этом городе на въезде могло быть что-то столь странное, так как стражники, которые осматривали нас у городских ворот, выглядели совершенно нормально. Итак, кто еще странно относится к людям в этом городе или только я? Приманка. Скромное мнение этой. Здесь все странно. Денно. Озадачивает. Лаверна. Тем не менее, для младшей сестры мастера, чтобы осуществить такие изменения, это впечатляет. Ирис. Эй. Мои глаза ведь не обманывают меня, правда? Посмотрите на того парня в углу. Приманка. Это какой-то старик в каком-то платье. Нет, это платье с короткой юбкой. Ирис. Он же на каблуках. Ахаха. Что за бунтовщик? Приманка. Так вот как ваш город празднует Новый год? Как странно, прокомментировала Манами. Если бы это было так, вздохнул рыцарь. Это, как ни прискорбно это звучит, норма здесь. Большинство посетителей довольно, ну, обеспокоены этим, оживленно. Пробормотал и я. Фред приподнял бровь. Полагаю, это хорошее место, чтобы осмотреться, но... Рыцарь был прерван молодым человеком, выбежавшим к нам из переулка, он низко пригнувшись и заведя руки за спиной. Мы приготовились к засаде, но человек лишь перепрыгнул через наши головы, сделав сальто в воздухе, идеально приземлившись на ноги с другой стороны от нас. Затем он побежал к другому переулку с криком «Ри-и-и-и-и-и-и-и». Нам потребовалась минута, чтобы прийти в себя от нашего замешательства. «Что это было?» – спросила Лианли. Цай Хонг наклонила голову. «Му-у-у». Визжащая свинья, больше похожа на бегающего шутника, если вы спросите меня, ахахаха. Приманка. Вздох. Ирис. Денна. Лаверна. Да ладно вам, я и сама думаю, что это было неплохо. Приманка. Кажется, он известен как один из ниндзя. Вздохнул Фред, проводя ладонью по лицу. В городе довольно много группировок, и он один из самых нормальных. Дяо Чан подняла бровь. Это считается нормальным? Как бы мне не хотелось это отрицать, но да. Девушка-садомазохистка облизнула губы. Может быть, здесь есть кто-нибудь, кто любит получать наказание или боль? Фред посмотрел на нее со странным выражением лица. Ты можешь быть удивлена, но да, такая группа есть. Я слегка подняла руку. Место для мечниц, есть группа как для мечниц, так и для тех людей, которые питают к ним нездоровую симпатию. Я рекомендую вам сначала пойти в гильдию искателей приключений. Лианли повернула свою голову к рыцарю. Тогда есть ли группа для людей, которым нравится сидеть? К несчастью, в этой группе довольно невероятное количество людей. И я полагаю, что этот человек принадлежит к группе людей, которым нравятся лисы, спросила Манами, указывая на девочку с лисьими ушами. О, нет, эта девушка одна из наших местных жительниц лисиц Якаев. Она является частью того, что мы называем идол-группы, которая имеет свой собственный фан-клуб. Цай Хонг посмотрела на рыцаря, посасывая палец. Муу Лаликон, Услышав этот вопрос, Фред вдруг рухнул на колени и закрыл лицо руками. «Да, есть такая группа, и мне стыдно признаться, что мой собственный сын пал их жертвой», — всхлипнул он. «Интересно, Лаверна, да, похоже, что весь город разделен в соответствии с их интересами. Но почему же, Ирис, это скромно думает, что это может быть своего рода форма управления городом, возможно, денно, а, похоже на настоящую рутинную работу, хотя кто знает, и такое чувство, что они соревнуются друг с другом, как конкурирующие банды, понимаете, приманка. Интересно, существует ли система, предотвращающая подобные вещи, Ирис? Разве различные группы не будут способствовать конфликту между ними?» — спросила Лианли. Фред вытер слезы с лица и встал, чтобы собраться с мыслями. «Обычно люди так и думают, да, но все эти группы произошли от самой юной мисс, что означает, что она является лидером всех этих групп, и у нее есть власть распустить и изгнать любого из них, которую она сочтет ненужной». Манами нахмурилась. «И все довольны, что у нее так много власти. Все в городе полагаются на нее в работе и развлечениях. Это может показаться слишком притянутым за уши, но она, по сути, всех здесь обвела вокруг пальца, даже здешнего местного лорда не пощадила. Одно ее слово, и все будут выполнять его. У нее есть талант, Ирис, очень, очень хороший талант. Ты думаешь, она захочет присоединиться к нам?» Приманка не уверена в ее отношении к мастеру, хотя, похоже, что большая часть семьи имеет что-то против мастера. Ирис, это предполагает, что семинар проповеди может помочь. Денна, семья, трудная, Лаверна, угу, я должна согласиться с ней в этом вопросе. Если мастер узнает и будет недоволен тем, что мы вовлекли его семью, я не знаю, как мы будем объясняться перед ним. Приманка, возможно, мы немного забегаем вперед. Я бы предложила сначала узнать мнение у жителей города о мастере. Ирис, согласна. Лаверна, а как насчет этого старого? Денна, ты слышала, что старик сказал ему перед тем, как мы ушли? Он будет лишь мешать. Приманка, Канава, Лаверна, да, они, кажется, довольно предвзято относятся к мастеру. Он будет помехой во время нашего сбора информации. Ирис, полагаю, нам стоит поговорить с остальными, да? Приманка, идемте. Ирис, хе, а почему бы нам, девочки, самим не осмотреть город? Предположила я. Другие девушки смотрели на меня, понимая скрытый смысл моих слов с моим тонким подмигиванием. Хорошая идея, но ведь никаких проблем быть не должно, правда, Фред? Лианли взглянула на рыцаря. Рыцарь задержался на секунду, чтобы оглядеть улицу. Его пристальный взгляд пронесся мимо парня, который был одет в какой-то костюм монстра. «Вам следовало знать, что это место разительно отличается от тех, где вы бывали», — начал Фред, снова поворачиваясь к нам. «Я бы предпочел, чтобы мы вернулись в особняк прямо сейчас». «Да, но этого не случится. Приманка, разберитесь. Немедленно. Лаверна». Цай Хонг потянула рыцаря за руку. «Дядя», — Фред присел на корточки. «Что, малышка?» Лали Дракон без предупреждения ударила его по незащищенной шее, лишив сознания. Дяо Чан и Манами поймали его прежде, чем его тело упало на землю, повесив его безвольное тело собой, чтобы позже свалить в укромном уголке. «А это не будет проблемой?» — спросила Дяо Чан. Манами хихикнула. «У Фуфу нет ничего, что не могла бы решить иллюзия. Он проснется с мыслью, что потерял сознание от полуденной жары. В таком случае давайте разделимся и осмотрим город в поисках информации о семье мастера», — предложила Лианли. «Поскольку Си раньше занимались здесь бизнесом, я пойду и выясню их прежние связи. Тогда я возьму гильдию искателей приключений», — вызвалась я. «Я посмотрю, как там мои сестры», — решила Манами. «Группа Лаликон», — весело сказала Цай Хонг. «Тогда я буду искать моих единомышленников, возможно, я смогу что-то из них извлечь», — хихикнула Дяо Чан. «Мы пятеро разделились, в поисках своих целей». Глава 84. Пришествие Христа. Глава 84. Пришествие Христа. ГГ Пов. «До того, как я связался с этим психопатом-практиком, я всегда считал свою младшую сестру исключительно талантливой и умной. То есть, если вы проигнорируете ее довольно странные тенденции. Серьезно, она придумала по меньшей мере 10 различных способов использования природной энергии еще до того, как достигла брачного возраста. Никто даже не знал, что это за чертовы чертежи были. Но теперь я знаю, что ее знания пришли откуда-то еще, а точнее, из другого мира, в который я был послан этой глупой палкой. Что ж, я не тупой, хорошо, любой уже мог бы сложить 2 и 2, чтобы понять, что я из прошлого, вероятно, имел какое-то отношение к другому миру тем или иным образом. Прямо сейчас существует довольно много возможностей, одна из них заключается в том, что это не моя первая трансмиграция или реинкарнация. Но что меня больше всего беспокоит, так это то, кому или чему удалось стереть мои прошлые воспоминания и по какой причине. Вы могли бы подумать, что сейчас я сделаю своим приоритетом возвращение воспоминаний, но буду честен и скажу вам, что мне, честно говоря, пофигу. Я тот, кто я есть. У меня уже есть одна прошлая жизнь, с которой считаться, а это уже боль в голове. Все, чего я хотел, это иметь хорошую и легкую жизнь, где я мог бы сидеть сложа руки, расслабиться, позволив моим милым ученицам заботиться обо мне. А что я вместо этого получил? Мой дом был разрушен, мое тело уменьшилось, и теперь я узнаю, что моя сестра Чуньи Фудзаши. Хорошо, последняя часть на самом деле заставляет меня хотеть вернуть свои воспоминания, чтобы узнать, что я сделал не так, сотворив с ней такое, но, нет, больше проблем, чем это стоит. Как я уже сказал, попытка вернуть мои воспоминания, вероятно, будет просто произвольной целью, которую я поставлю для себя. Затем эта идея будет отложена на полку как можно дальше, что затянется на следующие несколько десятилетий или около того, пока она снова не станет актуальной. Решением, вероятно, будет какое-то удобно расположенное чудодейственное лекарство или в форме потустороннего эксперта. Ни у кого нет на это времени. Я просто буду жить настоящим. Большое спасибо. Кстати, о настоящем. О ней сама. Не мог бы ты, пожалуйста, а не Гайшимасу, позировать вот как на этой картинке. Моя младшая сестра Илария сунула мне фотографию маленького мальчика в героической позе. Ну, знаете, стандартная поза. Руки на бедрах и взгляд, смотрящий вверх в сторону от камеры. Нет, почти сразу же ответил я. Затем она дьявольски захихикала, бросая фотографию на пол. Ты активировал мою карту-ловушку. С этой картой ловушка разума у тебя нет выбора, кроме как подчиниться мне. А теперь поторопись, Хайку. Мне даже не нужно смотреть на карточку, чтобы понять, что это был всего лишь чистый лист бумаги. Эта карта применяется только к практикам, которыми я в настоящее время не являюсь. Кроме того, у вас нет достаточно маны, чтобы положить мне эту карту, что означает, вы играли нечестно, возразил я, даже не моргнув глазом. Она ахнула, схватившись за грудь, будто что-то физически ударило ее. Как и ожидалось от ней самой, так легко разгадал мою хитрость. Сугай, эта великая волшебная девушка дарует тебе одно желание. Тогда не могли бы ты остановить старшую сестру, чтобы она не удерживала меня? Она посмотрела на нашу старшую сестру Адриану, которая в данный момент держала меня на коленях. Ее рука медленно гладила мою голову, в то время как сама она игнорировала все, что происходило вокруг нее. Мне очень жаль, а не сама. Боюсь, я не смогу этого сделать, монотонно ответила Илария. И не спрашивай меня, в чем проблема, потому что ты знаешь, почему. Услышав ее ответ, я закатил глаза, уже отчаявшись вырваться из крепкой хватки старшей сестры. Итак, а не сама, ты вернулся, потому что вспомнил, спросила Илария, сверкая глазами. Разве я не говорил тебе, что мои воспоминания все еще не вернулись? Иса, но ты же вернулся, это должно означать, что ты помнишь наше обещание правильно.